Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Уверен, что всю эту неделю вы, как и я, волновались, что приключится с нашим другом на этот раз. И вы знаете, таки приключилось. Давайте посмотрим. В одно прекрасное утро везунчик играл со своим соседом Толстым Левой в снежки. Недолго играл, так как Толстый Лева не посрамил честь своего дедушки, знаменитого охотника на белок, и почти с первого раза попал везунчику точно в глаз. А в снежке случайно был кусок нерастаявшего льда, и из-за него глаз у везунчика сразу покраснел и стал раздуваться. Ну, в смысле, не глаз, а то место, где он на голове. Папа сказал, что в таких случаях глаз нужно тереть к переносице. Это ему еще его бабушка говорила. Но мама напомнила ему, что папина бабушка работала не врачом, а ночным сторожем, и сказала, что глаз из-за льда может отморозиться и что его срочно нужно согреть. А собака-грелка ничего не сказала. Она просто осторожно уткнулась холодным носом в больной глаз, и везунчику сразу стало легче. Папа был в восторге! Вот доктор Комаровский удивится, когда узнает, что есть такие болезни, при которых нужно к больному месту прикладывать собаку. Итак, дорогие друзья, тема нашей сегодняшней встречи – травма глаза. Вот везунчик с травмированным глазом, это всем прекрасно видно. Но давайте сначала попытаемся ответить на вопрос, вот травма глаза, какой она бывает. И оказывается, бывает две главных разновидности травмы глаза. Так называемая тупая травма глаза. Что это такое? Это когда что-то большое и движущееся не очень быстро попадает в глаз. Например, что это может быть? Вот как вы думаете, что может нанести тупую травму глаза? Мяч, например, да? Или, а знаете, что чаще всего наносит тупую травму глаза? Локоть. Нет, человеческий кулак. Вот когда вы видите человека вот с таким глазом синего цвета, то чаще всего это виноват кулак, мяч. Вот наша ситуация, которую вы видели в мультфильме, это была тупая травма глаза. Еще один вариант. Это называется проникающая травма глаза. Это когда что-то небольшое или что-то острое, но в любом случае движущееся с быстрой скоростью, да, попадает в глаз и наносит ему повреждение. Но всегда, когда мы имеем дело с повреждением, вообще с оказанием неотложной помощи, мы должны решить, нужен нам врач или не нужен. Берем дружненько бумажки и записываем ситуации, когда нам врач при травме глаза понадобится в обязательном порядке. Вообще, на самом деле, ребят, травма глаза – это такая штука, что показать ребенка врачу не помешает уж точно никогда. Но мы прекрасно понимаем, что если сказать «всегда показывать», то это мало до кого дойдет. Поэтому еще раз фиксируем внимание. Мы с вами перечисляем ситуации, когда ребенка с травмой глаза надо обязательно показывать врачу. Итак, во-первых, если есть проникающее ранение глаза, врач нужен всегда. Более того, даже если у вас есть малейшее подозрение, что чем-то в глаз ткнули, могли повредить, да, то есть проникающая рана и малейшее подозрение на проникающее повреждение, мы должны быть у врача. Раз. Второе. Это когда имеет место выраженная припухлость, да, мы должны быть у врача. Дальше. Когда вы видите реальную рану, вот есть рана реальная в области глаза, нам нужен врач. Дальше, что очень важно. Если есть выраженное кровоизлияние, или вообще кровоизлияние в глаз, или кровотечение. Без врача никак. Дальше, что надо обязательно? Если мы видим в глазу инородное тело, которое явно мы никак оттуда не уберем. Дальше. Обращаем внимание, это тоже очень важно, на зрачок. Ну, если мы вообще можем на глаз посмотреть. Запомните, если этот зрачок на поврежденном глазу отличается хоть как-то размером или формой от зрачка на здоровом глазу, нам врач нужен обязательно. Дальше. Если есть снижение остроты зрения, то есть вот мы закрываем глаз, смотрим пострадавшим. Наоборот, если этот глаз поврежденный видит хуже, без врача Никак. И последнее. Если у ребенка даже незначительная травма глаза, но до травмы у ребенка была или есть, или выраженная близорукость, или дальнозоркость, или какие-то вообще глазные болезни, да, там повышение внутриглазного давления, проблемы с сетчаткой. Вот детей, у которых глаза были нездоровые до травмы, понятно? После травмы мы обязательно показываем врачу. Но пока мы до врача доберемся, пока к нам доберется врач, все-таки что-то делать надо. Итак, первая помощь при тупой травме глаза. Для начала первое, что надо делать, ну, обеспечить ему покой. То есть посадили, никто не орет. И теперь первым делом надо на этот глаз приложить что-то холодное. Если это холодное, например, ну, классический хладоэлемент плоский, то приложить его достаточно сложно, да, к глазу. Очень удобно, конечно, самое удобное, это если у вас в холодильнике есть, например, апельсин или яблоко, да. Вот мы взяли апельсин, холодный он, холодный, да, накрыли его тряпочкой и приложили к глазу, да. И вот этот холод должен касаться глаза 25-30 минут, вот на полчаса. Более того, если, как мы видим, ситуация, вот просто была тупая травма, и торопиться особенно некуда, и врач явно не нужен, ну, стукнулся ребенок или кулаком стукнули, то эти холодные примочки можно будет продолжать в течение дня и неоднократно. Ну, погулял пару часиков, еще на 10 минут приложили. Но первая помощь только прибежал. Вот холодное приложили к глазу, нагрелось. Взяли следующее. Опять-таки, если папа открыл холодильник, и там пара яблок, то пока это яблоко возле глаза, какие-то яблоки, где у нас находятся, например, в морозилке. В общем, любое, что там есть, мы достали. В холодильнике может быть кусок мяса, например. Да? Ну, понятно, что прямо мясом в глаз тыкать не надо. Да? Но все холодное можно положить в полиэтиленовый пакет. Да? Можно взять какой-то платочек, чтобы ребенку было более-менее комфортно. И фактически неотложная помощь при тупой травме глаза – это два пункта. Первое – покой, то есть оргии, игры активные на этом закончились, мы уже спокойно сидим. Опять-таки, как вы понимаете, мы не сидим перед телевизором, да? Мы читаем ему книжки, рассказываем сказки, делимся историями о нашем героическом прошлом. Второе – холод. Все. Вот это вся неотложная помощь. Теперь давайте, ребят, рассмотрим ситуацию намного более серьезную. Вот везунчику нашему, по большому счету, действительно повезло, на то он везунчик есть. А вот давайте рассмотрим ситуацию, когда имеет место все-таки проникающее ранение глаза. Сразу предупреждаю, если имеется проникающее ранение, ни о каких холодах, ни о каком прикладывании речь не идет в принципе. Все, что нам, собственно говоря, с вами, ребят, надо, это как можно быстрее добраться до доктора. Но перед тем, как добраться до доктора, нам надо закрыть пострадавший глаз. При этом всегда, когда речь идет о проникающем ранении, закрывать надо не только пострадавший глаз, но и здоровый. Здоровый глаз тоже не должен видеть. Я хочу, чтобы вы это поняли. Глаз – парный орган. Если тот глаз, который здоровый, куда-то смотрит, понятно? Если он движется вверх, вниз, в стороны, то что происходит с пострадавшим глазом? Он тоже движется, да? Поэтому надо сделать все, чтобы оба глаза были закрыты. Это понятно. Привет, мама. Мы захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. Еще один нюанс, на который я обращаю внимание. У вас, конечно же, особенно после наших программ, будет в доме аптечка неотложной помощи. И в этой аптечке неотложной помощи у вас будут капельки, которые будут называться раствор глазного антисептика. Что это такое? Это некие капли, в состав которых входит или антибиотик, или сульфаниламидный препарат. Эти капли обладают профилактическим действием, защищают глаз от возможного бактериального инфицирования. Но в мире нет однозначного мнения, надо это обязательно капать или нет. Мой вам совет такой. Если у вас есть реальные шансы в ближайшие 3 часа добраться до доктора, ничего никуда капать не надо. Но если вы в деревне Хацапетовке, Если машина приедет к утру, или вы сможете добраться до города через сутки, да, то тогда это надо сделать в обязательном порядке. Как это делается? Оттягивается нижнее веко, и туда капается этот раствор. После этого пострадавший глаз надо закрыть. Как мы можем закрыть пострадавший глаз? Проще всего использовать для этой цели обычный носовой платок. Кладем носовой платок на глазик и на второй глазик, да? После этого вот это надо зафиксировать, да? Какие возможные варианты, чтобы зафиксировать? Вот, например, одели шапочку и прикрыли. Раз, и помним, да, здоровый глазик тоже закрыли. Вот. Можно просто вот это приложить и использовать, например, шарфик, да? Но, если у вас в доме есть все-таки аптечка неотложной помощи, то мы все-таки очень надеемся, что в вашей аптечке неотложной помощи будет что? Трубчатый бинт. А что такое трубчатый бинт? Это, оказывается, вот такая вот симпатичная штука, трубчатый бинт, да? И трубчатый бинт бывает трех размеров. Один маленький размер для пальчиков, второй покрупнее для рук и ног, а третий можно куда деть? Прямо на голову. И мы можем одеть его на голову и точно так же зафиксировать вот так вот. При этом главное, ребят, это тоже, пожалуйста, прошу запомнить. Когда вы вот это все делаете, пожалуйста, старайтесь не истерить. Ему и так страшно, да? Улыбайтесь, рассказывайте, говорите, что и у вас такое было. И вообще, вот когда вот вы его передадите доктору, тогда можете выйти в коридор, порыдать, поорать. Но пока сейчас, да, мы стараемся держать себя в руках. Теперь, обратите внимание, после того, как мы это все наложили, повязку, да, на оба глаза, мы должны уложить ребенка на бок. Важное правило. Пострадавшим глазом вниз. На бок пострадавшим глазом вниз. И в таком положении повязка на обоих глазах, поврежденный глаз снизу, мы или дожидаемся скорой помощи, или укладываемся в машину и едем туда, где нам смогут оказать реальную медицинскую помощь. Так. Ну, как мы понимаем с вами прекрасно все, только травмами и тупыми, и проникающими проблемы с глазками не заканчиваются. Есть еще проблемы, которые, кстати, возникают намного чаще, чем травмы. Эти проблемы называются «мне попало что-то в глаз, я пожалуюсь на вас». Да? Так вот, проблема под названием «инородное тело глаза» – это очень частая проблема. И как помочь, уж точно все должны знать. При этом все прекрасно понимают, у всех есть этот опыт, на самом деле, с инородными телами. Потому что как можно поехать на море, чтобы вам в глаз не попал песок, да? Как можно прожить хоть одно лето, чтобы вам в глаз не залетела какая-нибудь мушка или что-нибудь еще подобное, да? Или хотя бы просто в глаз попала ресничка, да? И я вам честно скажу, что иногда бывают ситуации, когда вот грудной ребенок, он просто сутки орет. Только потому, что ему в глаз попала ресничка. Но никому не приходит в голову на этот глаз вообще посмотреть. Да? Но наши бабушки, зато у них есть легенда о том, что у кого-то растет куда-то щетинка, и ее надо как-то там заговаривать. Да? Вот об этом все знают. А на глаз посмотреть никому, как правило, времени не хватает. Так вот, какие возможны варианты при инородном теле глаза? Первое, мы видим инородное тело. Видим. И это инородное тело, ну вот явно, лежит на поверхности глаза. Ну, вот это какая-то соринка, ресничка. Кстати, как отличить, лежит она или она воткнулась в глаз? Мы моргаем, и при моргании положение предмета, который там, оно меняется. Да? То есть, если это мушка, соринка, ресничка, то при каждом моргании ее положение меняется. А если оно внедрилось в ткани глаза, то не меняется. Если мы видим, что это явно внедрилось, или что-то просто торчит в глазу, да, что-то острое, то, естественно, все, что нам надо, добраться до доктора. Но если это песок, мушка, соринка, то что мы можем сделать, попытаться? Мы попытаться можем это смыть, убрать это. Да? Как мы можем смыть? Самый простой смывательный способ, если это в доме, это душ. Берем ребенка, идем в душ, понятно? Включаем его, водичка тепленькая, напор умеренный, и начинаем активно. Поднимаем глаза, моргаем. Вода льется в глаз, а мы почаще моргаем. И, как правило, этого достаточно. Еще какие возможные варианты промывания? Ну, потому что с душем, как правило, проблемы, да. Значит, что нам надо? Нам нужен дитё с пострадавшим глазом, раз. И нам нужна какая-то емкость, из которой мы можем лить воду, да. Что это может быть? Ну, это может быть любое ведро, да, любая лейка. Это, в конце концов, может быть спринцовка. В этой ситуации, естественно, желательно, чтобы вода была проточная, чтобы она была рядом. Где это место, которое рядом? Ну, любой, то, что называется, он умывальник, рукомойник, да. При этом, естественно, оптимально, если мы возьмем парня, например, пошли, дружок, пошли, не ори. Не ори, пошли, пошли. Да, поднесем его куда? К умывальнику. И что очень важно, помните, когда ребенок ожидал скорую помощь, да, то он лежал пострадавшим глазом вниз, да. Вот я обращаю внимание, что при промывании тоже желательно, чтобы пострадавший глаз был снизу. При этом очень важно, чтобы он не лежал с зашмуренным глазом, да, а все-таки старался моргать, пока мы льем, да. Вот это вот то, что мы с вами реально можем сделать. Если мы это делаем, а ощущение инородного тела не пропадает, что необходимо? Собираться к доктору, да? Итак, что может быть еще? Вот может быть ситуация, когда в глаз что-то попало и лежит на веке, да, или на склере. Обращаю внимание, поскольку люди часто путают склера, роговица, радужка, там и так далее, вот эти все умные слова. Вот если вы видите что-то, что лежит на белой части глаза, не на зрачке, да, не на цветном, а именно на белом, ну вот вымыть это не удалось, да, тогда можно, конечно, можно использовать, например, или марлевую салфетку стерильную, которая есть в вашей аптечке неотложной помощи, или все тот же носовой платочек наш. Берем уголок. И этот уголок или смачиваем водой, или чем лучше, раствором нашего с вами антисептика глазного. И пытаемся вот этим краем платочка сковырнуть вот эту мушку, например, да, с края века. Не получается, едем куда? К доктору, будет сковыривать он. Но теперь рассматриваем ситуацию самую-самую неприятную. В глазу что-то есть? Извлечь это из глаза никак не получится, да? Что в такой ситуации? В такой ситуации мы фактически делаем то же самое, что мы делали при тупой травме. Накладываем повязку, одна салфетка, вторая и едем. Другая ситуация неприятная, из глаза что-то торчит. То есть мы не можем наложить повязку, да? Что в такой ситуации можно? Главное, чтобы мы это не придавили ничем, да? Мы тогда можем одеть на ребенка, например, любые очки. Вот мы одели очки. После этого, после того, как мы это одели, мы можем замотать это нашим шарфиком, да, например. И шарфик зафиксировать. И вот так вот мы поедем к доктору. Самая неприятная ситуация и самая сложная, это из глаза что-то торчит. Ну, по-настоящему торчит, что-то длинное. Конечно, самое главное, понятно, что за это дергать и шевелить не надо, да. Но что, например, можно в такой ситуации делать? Ну, самое обычное, к примеру, да, это взять, например, какой-то стаканчик, да, вот так вот приложить его. И мы можем в таком положении держать, если мы ждем, вот сейчас приедет скорая помощь. Или в таком положении мы можем ехать, фиксируя это рукой. Вот так, просто фиксируя это рукой. Если ехать далеко, то тогда это можно зафиксировать. Можно наклеить пластырь, можно наклеить скотч, можно придумать, например, вот такую уникальную ситуацию, когда мы возьмем резиночку и глазик зафиксируем вот так, да. Второй глазик, если вы помните, мы закрыли, да, и все это обмотали, например, платком. И вот в такой ситуации что мы делаем? Отправляемся к доктору. Это понятно. Замечательно. Привет, мамо. Ми захворіли. Лафаробіон. Дійсно. Лафаробіон. Перемагає граючи. Ну і, наверное, что нам еще точно надо сказать, это всегда надо говорить. Давайте вместе подумаем, чего делать нельзя. Вот травма глаза, инородное тело глаза. Чего делать нельзя? Во-первых, нельзя тереть. Раз. Второе, нельзя давить. Третье, нельзя греть. Да? Четвертое, нельзя самостоятельно удалять внедрившиеся в глаз инородные тела. Да? Дальше. Ни в коем случае нельзя закладывать в глаза никакие мази. Это понятно, да? И последнее, чего нельзя, когда мы говорим с вами про удаление чего-то, вот что самое главное, вот когда можно удалить, можно. Нельзя удалять с помощью острых предметов. Потому что мамочка, которая достала из своей косметички пинцет, и этим пинцетом пытается что-то оттуда достать, а оно орет и дергается, да, и кончается уже совсем другим инородным телом, да. Так вот это запомнили все, что нельзя, да. Ну а поскольку у нас сейчас с вами, ребята, дни особые, дни праздничные, да, то я предлагаю с вами рассмотреть очень важное явление, благодаря которому сейчас, вот в это время, сотни людей с тупыми травмами глаза находятся в больницах. Это явление называется замечательным словом... И все догадливы. Итак, вот... Наверное, человек, который когда-то это придумал, он даже не представлял, какое количество выбитых глаз будет на совести этого напитка. Но ведь всегда, когда это, вот это, что является символом праздника, приносит горе в какую-то семью, в этом виноваты чьи-то конкретные мозги, да? Поэтому давайте все-таки попытаемся разобраться, как правильно открывать вот эту бутылку. Самое главное, бутылка должна быть какой? Холодной, да, холодной. Поэтому очень важно, чтобы вы достали эту бутылку из холодильника непосредственно перед тем, как вы будете ее открывать. Или, если вы можете себе позволить, то у вас, конечно же, в доме вполне может быть ведерко со льдом, и эта бутылка, которую вы поставите на стол, будет в этом льду храниться. Да? Теперь мы таки решили ее открыть. Пожалуйста, не берите пример со спортсменов Формулы-1. Не делайте вот так, да? Для начала добираемся до пробочки. После того, как мы до пробочки там более-менее добираемся, мы что делаем обязательно? Во-первых, мы не смотрим на нее вот так, да? Мы держим руку все-таки вот так и откручиваем проволочку, да? Снимаем проволочку и опять делаем руку вот так. А вот в этой ситуации дальше. Необходимо, чтобы у вас в доме все-таки было, ну вот, такое недорогое приспособление, называется полотенце. Это недорогое приспособление должно быть сверху. Раз. Желательно, чтобы это было все под углом 45 градусов. И второе, желательно, чтобы это было в мужских руках. И знаете почему? Прежде всего потому, что по правилам открывания надо крутить не пробку, а крутить что? Бутылку, да, бутылку. Вы видите, что просто так крутить не получается, да, почему? Потому что бутылка мокрая, да. Поэтому, оказывается, желательно все-таки держать правильно, да, то есть полотенечко развернуть, да, взять вот так, ведь вот так, взять вот так, да, и вот мы это нежно открываем. Смотрите, да? Как замечательно. При этом пробочка у нас в руках. Итак, это мы уже тоже умеем. Давайте все-таки, друзья мои, подведем итоги. Эти итоги будут касаться даже не неотложной помощи, она, по большому счету, абсолютно понятна. Да? Проникающее ранение к врачу, подготовив глаз. Чаще всего либо промыли, да, либо приложили на 25-30 минут холодное и обеспечили на сутки покой. И все, что вам надо знать. Но в большинстве случаев, когда с ребенком случается травма глаза, виноваты в этом кто? Родители. Потому что, когда мы с вами обустраиваем быт, мы, как правило, не думаем о том, что наши глаза и глаза наших детей находятся на разном уровне, да? И когда мы поставим вот в дом вот такой столик, например, вот такой, да, то нам даже в голову не придет, что вот этот угол может стать для ребенка причиной страшной травмы, да? Но сегодня любой человек, вне зависимости от своего благосостояния, имеет возможность зайти в магазин и купить специальную резиновую накладку на острые углы. Раз. Второе. Ну вот представьте себе такую мелочь. У вас есть на даче туалет, а чем закрываются на даче туалеты? Вы знаете? Крючком, да? Так вот этот крючок, который находится на уровне вашего пояса, он же находится на уровне детского глаза, да? А кто его туда прицепил, этот крючок? Папа. А кто купил пистолет, лук, арбалет, дартс? Кто купил и принес в дом? Папа или мама? А когда вы увидели, как ваш ребенок направил на вас лук, пистолет, арбалет, то когда вы первый раз в жизни этого увидели, первый раз в жизни, вы должны раз и навсегда расставить точки над «и», что нельзя стрелять в людей. В общем, мы лишний раз убеждаемся в том, что если вы знаете, что такое техника безопасности и дружите со здравым смыслом, то наши передачи вам совсем не нужны. Но поскольку у нас глобальные проблемы со здравым смыслом, думаю, мы еще долго будем актуальны. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Ну, а значит, мы встретимся ровно через неделю. Какой-нибудь ударенный глаз, какой-нибудь примерзший язык – это в вашей жизни может случиться, а может и не случиться. Но ситуация, когда у вашего ребенка будет высокая температура, и вам срочно понадобится оказать ему неотложную помощь, вот это в жизни каждого из вас будет обязательно. Поэтому мы рассматриваем чуть ли не самую нужную тему в плане родительского самолечения.